Глава 17. Разворот. И жму на газ. Нужно добраться до деревьев с другой стороны. Увести противника в сторону. Противоположную той, куда побежала Ева. Я не рыцарь, спасающий принцессу. Просто нужно разобраться с парнями. А с девушкой это сделать сложнее. Машину дергает в сторону. Заносит в бок. Это предел. С пробитым колесом не участвовать мне в гонках. Резко торможу и выпрыгиваю из автомобиля. Прячусь за капот. Вслед летят выстрелы. Пусть только сунутся. Получат пулю в лоб. Пистолет наготове. Я замираю в своем укрытии. Если парни профессионалы, а это так, они захотят убедиться в том, что заказ выполнен. Иными словами, что мозги мне вышибли. Сейчас они гадают, зацепили меня или нет. Надо ждать. Машина бронирована. Станут палить не страшно. Тишина. Хруст. Шаги. Вот они, родимые. Не двигаюсь с места, только пушку сжимаю в руке. Они могут быть в брониках. Видно же, что подготовились, в отличие от меня. Надо стрелять сразу в голову. Только так можно спастись. Было бы неплохо узнать, кто их подослал. Но их двое, и они профи. Надежнее грохнуть сразу. Могу сам с ними не справиться. И тогда трупов станет два. Ева пойдет бонусом. Сама девчонка не спасется. Снова хруст. Влипаю телом в металл автомобиля. Один с одной стороны, второй с другой. Действую слаженно, одновременно заходят. Продуманные черти. Достаю небольшой нож, припрятанный в тайнике пиджака. Как раз на такой вот случай припасенный. Один рывок, и нож легко входит в ногу одному. Перекат, стреляя в голову другому. Он падает замертво. Подскакиваю к первому. Удар рукоятью в висок. Но тот успевает увернуться. Мне нужно узнать, кто подослал их. Для этого придется скрутить вот этого, оставшегося в живых. А дальше все пошло не по плану. Он вспоминает про оружие, но я успеваю выстрелить первым. В живот. Но этого достаточно. Парни без жилетов. Думали, что против двоих с пушками мне не устоять, опрометчиво. Значит, не настолько профи, как мне показалось. Делаю еще один выстрел в голову, так надежнее. Срываю с обоих балаклавы, но их рожи мне незнакомы. Радует лишь то, что это не кто-то из своих. Я всех проверяю. Но можно еще одну проверку устроить. Не помешает. Достаю из кармана телефон. Набираю одного из помощников. «Пришли машину. Координаты сейчас вышлю». Сбрасываю вызов и отправляю геолокацию. Теперь надо отыскать девушку. До нужного места, где ее высадил, дохожу быстро. Куда подевалась-то? «Ева!» Окликаю. Ответа нет. Сбежала? В вечернем платье и бриллиантах? Если прошла через лес на проезжую часть, то там ее быстро разденут. Надеюсь, она не настолько глупа, чтобы творить такое. «Хм, а это что?» Луна вылезла из-за тучи и осветила перекошенный сарай. Подхожу к этому памятнику архитектуры в исполнении местного лесничего. Дверь приставлена к стене. Прохожу внутрь. Тут всего одна комната и одна маленькая девушка, забившаяся в угол. «Это я», — обозначаю себя. Ева не шелохнулась. Она сидит в углу, сжимая рукоять пистолета двумя руками. «Ева!» Зову ее. «Нам нужно уходить, пошли!» Ноль реакции. Она не пошевелилась даже. Бледное лицо обращено в мою сторону, а пистолет направлен мне в грудь. Еще пальнет, с нее станется. Опускаясь на корточки рядом с ней, аккуратно обхватываю руками ее запястье. Забираю пистолет. «Пойдем, девочка, нужно уходить». Помогаю ей подняться. Веду за руку. Она послушно ступает за мной. Так покорно, что у меня мурашки по спине бегут. Часом кукуха не съехала у девчонки. Ненормальное поведение, даже странное. Лучше бы палила из пушки и кричала. Понятно, у девочки шок. Пусть бы плакала или кричала, но вот эта тихая покорность может быть серьезным звоночком. «Как ты?» Спрашиваю ее, когда мы выходим из леса. Она только посмотрела на меня стеклянными глазами, но ничего не ответила. «Хреново это. Может, сразу к врачу вести ее?» «Черт возьми, детка, очнись!» «Ева, ответь мне!» Останавливаюсь, тормошу ее за плечи. «Пожалуйста, не молчи!» В груди похолодело, а в горле застрял противный ком. С ней что-то не так, а колотит меня. «Ева!» — кричу ей в лицо. «Очнись!» Ослабляю хватку. Она поднимает голову. Какое-то время смотрит на меня пустыми глазами. А потом со всей силы, замахнувшись, дает пощечину. «Ненавижу тебя!» Шипит она на меня. Шагает вперед, но почти тут же падает на подкашивающихся ногах. Опускаюсь за ней, чтобы подхватить на руки, но она не дается. «Пошел ты!» Бьет кулачком в грудь, отталкивая меня. С горем пополам встает и шагает вперед, не глядя на меня. Не знаю, куда она собралась, но лучше так, чем тупое молчание. Я хоть понимаю, что башкой она не тронулась. Иду за ней следом. «Далеко собралась?» Окликаю ее. «Подальше от тебя!» Прилетает ответ. Раньше она не говорила со мной таким тоном. «Хорошая девочка Ева сломалась?» Уже не знаю, радоваться мне или печалиться. «Я вызвал машину», — говорю ей в спину. «За нами скоро приедут». Вот же упертая, чешет вперед, не оборачиваясь. Злить меня начинает. «Кто приедет?» — рявкает она, обернувшись и сверкнув в меня глазами. «Дружки твои с автоматами!» Не дожидаясь ответа, отворачивается и снова вперед идет. «Как она сказала? Подальше от меня?» Вот именно туда она и шагает. «От меня подальше». «Ну хватит уже!» Догоняю ее. «Мне не до твоей истерики сейчас». Девочка резко останавливается, замирает на месте, а потом медленно поворачивается ко мне лицом. Ее глаза от злости сияют ярче звезд. В лунном свете женственно красивое лицо выглядит более тонким. Губы кажутся пухлее. Волосы спутались и растрепались. Они русым шелком обрамляют лицо и падают на плечи. Знала бы, как нереально она красива сейчас. Убийственный контраст женственности и ярости. Тону в ее горящих омутах без шанса на спасение. Все мысли напрочь из головы вылетают. «Как же долго я тебя искал!» Мелькает в голове шальная мысль. «Моя вкусная девочка! Именно такой я тебя и представлял!» «Думаешь, тебе все позволено?» Шипит в меня ядом. «Считаешь себя вершителем судеб? Подарком для любой женщины? Господом Богом? В ней проснулась тигрица. И это прекрасно. Самое красивое зрелище, которое я видел. Значит, я не ошибся в тебе, девочка. Проносится в голове ликованием. Именно тебя я искал. Именно ты мне нужна. А вот тебе!» Она показывает мне средний палец, тыкая неприличный жест мне чуть ли не в нос. Невольно улыбаюсь, как придурок. «Никогда я не приму твою сторону! Никогда!» Последнее слово она выкрикивает мне в лицо, привлекая девушку к себе, не давая ей опомниться, впиваясь в губы. По телу проносится электрический заряд. Кровь током бьет в венах, в висках громко стучит. Становится жарко. Она пытается сопротивляться, но я крепко держу, не оставив пространства для маневра. Только боль отрезвляет, когда она кусается всей яростью, которая накопилась в ней. Разжимаю руки, стираю с губы кровь и смех и грех. Все равно сломаю тебя, девочка. Моя ты, у тебя нет выбора. «Не смей ко мне прикасаться!» Шипит она на меня, яростно сжав руки в кулаки. В голове все смешалось. Ликование и ярость. Похоть застилает глаза. Жар струится по венам. Никогда не чувствовал ничего подобного. Такая маленькая девочка. Хрупкая. Нереальная. До одури сексуальная, когда злится. Да она сама оружие массового поражения. Такую на цепь не посадишь. И скусает. Я бы и рад. Пусть играется. Кайфую от ее эмоций. Как полоумный, улыбаюсь. «Да кому я это говорю?» — выкрикивает мне Ева, глядя на мою довольную физиономию. «Ты же бесчувственное чудовище! Тебе же все равно, да?» Она машет в меня рукой и снова отворачивается. Идет вперед. Но на горизонте уже показались фары автомобиля. «Это за нами!» — сообщаю девушке, которая замерла, напрягшись. Быстро ребята сработали. Но мне впервые жаль, что нанял таких профессионалов. Слишком рано явились. Я бы с удовольствием продолжил эту занимательную беседу. Машина подъехала к нам, открывая дверь и жестом приглашая девчонку на заднее сиденье. Сверкнув меня яростно глазами, она забирается в салон. Сажусь рядом с ней. «Трогай!» — командую водителю. Машина резко двигается с места. Ева отворачивается к окну, скрестив руки на груди. «Ну вот, а мы так мило начали. Только сейчас она начала раскрываться и теперь снова спрятала свою ракушку. Скажи что-нибудь, милая. Ты прекрасная, когда злишься». Но вместо обвинительной речи я услышал всхлип. А потом еще один. «Дерьмово это. Слез я не заказывал. Никогда не понятно, что делать в такие моменты. Как успокоить?» Сижу истуканом, а в груди скребет. Будто кошки о мои нервы когти точат. На месте сидеть невыносимо. Места себе не нахожу. Растерялся, как пацан. Не пойму, что делать. «Эй!» — окликаю ее тихо. «Ты чего? Нормально же все». Еще один всхлип. Громче прежнего. Я всегда знал, что женщины еще те актрисы. А это нет. Ревет по-настоящему. Как ножом по сердцу режет. В груди печь начинает. Так и свихнусь с ней. Обнимаю ее, к себе притягиваю. «Иди сюда», — шепчу тихо. «Все хорошо». Хотел реакции. Получи весь набор. От пощечин до слез. По мелочам не разменивается. Малышка лупит наотмашь, не осознавая свою силу. Всхлипывает мне в грудь, как ребенок, прижимаясь. Искренне так, навзрыд. Не думал, что меня так проберет от бабских слез. Раньше они только раздражение вызывали. Когда машина останавливается, подхватываю девушку на руки и иду в дом. Она все еще всхлипывает. Моя рубашка уже мокрая от слез. Вспомнив, как она брыкалась, когда целовал ее, в спальню не иду. Несу в кабинет и усаживаюсь в ценный ношеный диван. «Ну чего ты?» Успокаиваю, как могу. «Все нормально, мы дома». «Какой это дом? Это не мой дом!» Она снова заходится рыданиями, разрывая внутри что-то на части. Не понимаю, как успокоить малышку. От этого становится еще паршивее. «У меня был дом», — всхлипывает, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «А теперь нету. Тут все не так. Все не мое». «Да какая разница? Зато тут территория охраняется так, что ни одна мышь не прошмыгнет». «Ну, если тебе что-то не нравится, можешь переделать по своему вкусу. Это не проблема». Успокаиваю ее, поглаживая по спине. Она только сильнее слезами заливается. Лбом мне в плечо упирается. «Отпусти меня», — хнычет. «Пожалуйста». Поднимает голову. Глазами, полными слез, мне в глаза заглядывает. Веревками руки выкручивает. Не иначе. Грудь больно сжала. Дыхание перехватывает. «Не могу я отпустить тебя. Не могу. Ты же не глупая девочка. Разве не понимаешь сама?» Но она наивно мне в глаза смотрит. Ресницами пушистыми хлопает. Пальцами по щекам влагу размазываю. «Моя красивая девочка. Хорошая. Я не могу отпустить тебя. Забудь все, что было раньше. Не береги душу. У тебя еще будет 1000 поводов сойти с ума. И, к сожалению, не так много поводов для радости. Такова моя реальность. И обратной дороги уже нет. И для тебя нет альтернативы. Или я, или могила. Таковы твои варианты. Второго не допущу. Значит, остается принять все, что даю. Смириться. «Два месяца, Ева». Нагло вру ей, глядя в глаза. «Это не так долго, как кажется. Так надо. Поверь мне». Она снова начинает рыдать. Всхлипывает. На грудь голову опускает. «Ненавижу тебя». Всхлипывает. «Ты мне всю жизнь сломал». «Как же ты права, девочка. Я чудовище. Сломал тебе жизнь. И я тебя доломаю. Ты станешь такой, как мне нужно. Иного пути у тебя нет. Прости, маленькая. Так сложились обстоятельства. Я тебя нашел. И больше не отпущу». Поглаживаю по голове, стараясь успокоить. А ведь сам знаю, как много ей еще предстоит вынести. Я не чудовище. Я монстр. Прижимаю к себе девочку. А сам думаю о том, как сломать ее в угоду своим желаниям. Слишком долго ждал тебя, малыш. И отпустить не смогу. Даже на тот свет не пущу. Ева всхлипывает все тише, а потом засыпает. Как ребенок у меня на руках. Аккуратно перекладываю девушку на диван. Достаю из комода плед. Бережно укрываю ее, как ребенка. Сам кресло придвигаю. Напротив девушки ставлю. Так мне лучше ее видно. В кресло опускаюсь, опираясь локтями о колени. Что мне делать с тобой, милая? Отпустить не хочу. Да и не смогу уже. Моя ты теперь. Однажды ты это примешь. Прими же. Я все для этого сделаю. Сделать из тебя воина? Я уже не уверен. В тебе столько нежности, женственности. И это именно то, что мне ломать совсем не хочется. Мне ты нужна такой, какая есть, дома и в постели, горячей и желанной, а не с пушкой в руках и ножом наперевес. Как сложить обе эти стороны в одно целое? Слишком разные грани, несовместимые. Может, к черту все мои проверки? Зачем все это? У меня так много врагов. Каждый будет рад зацепить за живое. Эти пираньи мигом почувствуют в тебе желанную добычу. Только знания и умения помогут тебе не попасться на их уловки, не угодить в капкан. К черту! Я могу создать здесь рай, а окружить 10 заборами, чтобы никто не смог добраться до тебя. Мои враги о тебе даже не узнают, а ты сможешь спокойно жить в особняке, под охраной, в безопасности. Да, тут самое безопасное место. Можно еще охрану усилить. Для верности. Пожалуй, займусь этим завтра. Романтики хочешь? Ухаживаний? Думаю, вспомнив наш разговор в машине. Это я могу тебе устроить. По полной программе. Ты будешь всецела моя девочка. Просто пока об этом не знаешь. Хороший план. Так и сделаю. Если единственное, что заставит тебя принять мою сторону, согласиться на все условия – это любовь, то пусть так и будет. Нужно сделать так, чтобы ты влюбилась. И я это смогу. Самая верная манипуляция. Чувства выключают разум. Хотел иначе. Думал по-честному дать тебе все карты. Позволить сделать выбор. Но так было до этого момента. Когда я все решил за тебя, ты выберешь меня. Или я заставлю тебя меня выбрать.